Глава шестая. Луи оставил Десанжа, как и обещал, в моем погребе. Сказал, что имеет право продержать его там без предъявления обвинения 24 часа. Взглянув на нас пытливо, он как бы походя заметил, что за это время нам надо все успеть. Славный малый этот Луи Рамонден, хоть и не слишком расторопный. Правда, уж очень сильно похож на своего двоюродного деда Гийермо, и, видно, именно это обстоятельство затмило от меня на первых порах его природную добродетель. Надеюсь только, что у него не будет причин в скорости в ней раскаяться. Сначала Десанж в погребе бесновался и вопил. Требовал своего адвоката, свой мобильник, свою сестрицу Лору, свои сигареты. Кричал, что нос болит, что он сломан, что точно знает, осколки кости вот-вот врежутся ему в мозг. Барабанил в дверь, просил, угрожал, ругался. Мы старались не обращать внимания, и постепенно звуки затихли. В половине первого я принесла ему кофе, тарелку с хлебом и колбасу. Он сидел надувшись, но тихо. И снова в его глазах я прочла, что он что-то прикидывает. «Вы просто, мамуся, тяньте время», — сказал он, когда я нарезала хлеб на куски. «В вашем распоряжении всего 24 часа, ведь, как вы понимаете, едва я возьмусь за телефон. Нужна вам еда или нет?» — резко спросила я. «Потому как поголодать вам немного вовсе не повредит, да и мне не придется выслушивать ваши гнусные угрозы, ясно?» Он метнул на меня злобный взгляд, но заткнулся. «Стало быть, ясно», — припечатала я.